По крышам, ловко перескакивая с вагона на вагон, бежали давешние безбилетники в развивающихся за спиной черных плащах. Худшие опасения Сварога полностью подтвердились. Безбилетники не удовлетворились проникновением в поезд. Им во что бы то ни стало требовалось поезд остановить. Оно и понятно. Скоро состав доберется до черты. А там солдаты, как и одни, так и другие. И ребяткам совсем не улыбает с ними встречаться. Сварог скинул песочного цвета плащ, бросил его на откидную лавку рядом с тихо сидящим дорожным старшиной. — Дай-ка мне трофейные пуколки, — сказал он монаху. — Мне не с вами, — удивленно вскинул монах кустистые брови. — Лишнее, здесь будь, присматривай, что да как. — В чем, а в лазаньях и прыжках равно и в удерживании равновесия на бешеном ветру. Монах не силен, комплекция не та. А если сверзится, никакая магия не спасет. — Я с тобой, — решительно шагнула к Сварогу Келина ван Ради. «Отставить!» — приказал Сварог самым командным из голосов, засовывая за пояс обрезы, как пираты носили кремневые пистолеты крест-накрест. Закинул за спину сумку с боеприпасами. «Вам, супруга моя разлюбезная, будет еще чем заняться. Не торопитесь!» Келина обиженно поджала губы, но подчинился. Сварог открыл левую дверцу кабины, возле которой действительно имелась узкая металлическая лесенка. В лицо ударил холодный ветер. — Ну, что скажете, милостивые государи? — Королевское ли дело на паровоз карабкаться? — Знамо не королевское. Наполеон или, допустим, Александр Третий с обрезами за поясом на паровоз не полезут, пока подданные отдыхают. А я могу, а я лезу. «Вот такой я, царь-государь, извольте восхищаться!» — подумал Сварог, забравшись на крышу локомотива. Бешеный порыв встречного ветра чуть не сшиб с ног, заставил пригнуться. Одежда затрепетала, как корабельный вымпел. Слева, справа проносились, сливаясь в серо-зеленые полосы, стена леса и стена ветряков перед ним, а над головой истинно черными плитами нависали опостылившие тучи. Дождь то ли прекратился, то ли они уж выехали из-под грозового фронта. Любители нападать на поезда, прозванные Сварогом безбилетниками, находились уже в двух вагонах от локомотива. Заметили. Но еще бы. Тут наверху все хорошо просматривается. Ага, вот и первый выстрел прогремел, разумеется, мимо. Сварог опустился на одно колено, положил перед собой находящую ходуном мокрую крышу обрезы, один поднял. Тщательно выцеливать особого смысла не было, слишком уж неточное оружие, и поправку на ветер не возьмешь, слишком сильный. Сварог рассчитывал на психологический эффект, поддавшись которому, противник распластается на вагонах и откроет ответный огонь. В перестрелке безбилетникам ничего не светит, но время они потеряют, да патроны подразрасходуют. А еще хорошо бы затянуть перестрелку до черты. Сварог потянул такой спуск, отдачи чуть не оторвало руку, пороховое облако в момент унесло и рассеяло ветром. Безбилетнички разом залегли, и тут же уже из положения лежа шарахнули в ответ из нескольких стволов. Выстрелов почти не было слышно, все заглушал грохот ветра и лихорадочный тарарам колес. Опаньки! А это как понимать? Один из безбилетников вскочил на ноги, закричал что-то, рубя воздух ладонями и указывая в сторону Сварога. Выстрелы прекратились, никто в Сварога больше не целился, ну и... Им что, известно, кто есть Сварог? Что пули против него бессильны? Да ладно, быть того не может. Просто этот корякун, который, похоже, у безбилетников за главного, убеждает, что при таком ветре и с такой дистанции не попасть, надо подходить ближе. Безбилетники поднимались один за другим, и сварог бабахнул в их сторону из второго обреза, заставив вновь залечь. Теперь, чтобы вновь популять из здешнего оружия под названием «бак», его нужно долго и нудно заряжать через дуло. Но сварогу не дали возможности поразвлечься с процессом зарядки. Главный безбилетник опять что-то заорал, яростно жестикулируя. Его пылкие речи, как говорится, нашли горячий отклик в массах. Безбилетный взвод поднялся в атаку. Ребятки старательно затопали по ребристому металлу. Побежали так быстро, как только могли бежать против ветра по раскачивающейся покатой крыше. Сварог потянулся было к Шауру. Как вдруг его пронзила догадка, буквально, как обухом по голове. Оставалось лишь удивляться, почему он не подумал об этом раньше. Но логически продолжать мысль, равно как и строить всяческие предположения с гипотезами, сейчас было некогда и незачем. Сейчас всплывает совсем иная, первоочередная задача, простая и незатейливая, но наиважнейшая. Надо брать живьем главного безбилетника. Ну, сейчас у меня, ребятки, удивитесь всерьез и надолго. Сварог взвинтил себя до нужной злости и куража,